«Мне нужна комната», — заявил я, опустив сумку. Он неторопливо оглядел меня с ног до головы. Костюм на мне был далеко не лучший, рубашка также пострадала за время полета. Я не был похож на нищего, но выглядел немногим лучше. Он вытащил растрепанную, обернутую в бумагу книгу и вручил ее мне вместе с шариковой ручкой. Книга была испещрена исключительно китайскими иероглифами. Я вписал свои имя и национальность в соответствующую графу и вернул ему книгу и ручку. Затем он снял ключ со стенда и передал его мне. $10, — сказал он мне. «Комната 27». Я отдал ему 10 гонконгских долларов, взял ключ, а когда он указал рукой на правое ответвление узкого коридора, я и направился по нему, волоча сумку. На полпути по коридору внезапно растворилась дверь, и тощий белый американский моряк в ухарски заломленном берете выступил прямо мне навстречу. Места разойтись не было, так что я повернул назад и ждал. За ним появилась коренастая китайская девка в розовом чонсане со скучающим выражением на плоском лице. Она напомнила мне откормленного пекинеза. Морячок скользнул мимо меня, подмигнув. Девка потопала за ним. Я преодолел коридор и добрался до комнаты 27. Погрузил ключ в замок, отпер дверь и вошел в комнату. 10 на 10 футов, с двуспальной кроватью, одним жестким стулом, шкафом, с тазом на низкой расписанной белым подставке, куском истертого ковра и окном, выходящим на другое здание, видимо, прачечную, судя по обилию полотенец, простыней, самого невероятного нижнего белья, сохнувшего на бамбуковых палках, выставленных прямо из окон. Я поставил сумку на пол и сел на жесткую кровать. Я был весь в поту и чувствовал себя нечистым. Разумеется, мне бы больше понравилось в Глостере или полуострове, где бы к моим услугам были и душ люкс, и ледяное пиво, но дело есть дело. Я заехал так далеко вовсе не валяться в роскоши. Вот тут Герман Джефферсон жил со своей китайской женой. Здесь было достаточно хорошо для них, а значит, должно быть достаточно хорошо для меня». Через какое-то время я начал меньше потеть. Я налил воды в надтреснувший таз и умылся. Затем распаковался и засунул свое барахлишко в шкаф. Отель будто бы замер в покое. До меня доносился лишь отголосок далекого уличного движения и больше ничего. Я посмотрел на часы. Было без 26. Заметил карточку, что дал мне квадратный китаец, а я засунул под ремешок. Вытащив ее, я прочитал надпись «Вон Хоп-Хо, англоговорящий гид». Там же телефонный номер. Я уложил карточку в бумажник, потом, отворив дверь, вышел в коридор. Китайская девица подпирала дверной косяк комнаты напротив. Она была миниатюрна, компактна и крепко сбита. Ее блестящие черные волосы забраны в плотный валик на затылке. Белая блузка и обтягивающая юбка бутылочно-зеленого цвета. На нее было приятно взглянуть. Но ничего сенсационного. Она смотрела мне прямо в глаза, будто какое-то время терпеливо ждала моего появления. «Хелло, мистер», — сказала она, широко и приветливо улыбаясь. «Я Лейла. Как твое имя?» Мне понравилась ее улыбка. Понравились ослепительно белые крепкие зубы. «Нелсон Райан», — сказал я, закрывая дверь и поворачивая ключ в замке. «Назови меня просто Нелсон. Ты здесь живешь?» «Да. Ее дружелюбные черные глаза быстренько обижали меня всего. «Мало американских джентльменов когда-нибудь останавливаются здесь. Ты остановился здесь?» «Точно так. Ты тут давно живешь?» 18 месяцев». У нее был необычный акцент. Мне приходилось напрягаться, чтобы понимать ее слова. Она глядела на меня тем самым взглядом, что подразумевает именно то, что она подразумевала. «Когда ты захочешь заниматься любовью, зайдешь повидать меня?» Я оторопел на мгновение, потом выдавил из себя улыбку. «Я запомню. Но особенно не жди». Хлопнула дверь, и толстый маленький человечек, то ли итальянец, то ли француз, выкатился в коридор. Он пропыхтел мимо меня, не оглянувшись. За ним последовала совсем молоденькая китайская девчушка, не больше 16, на мой взгляд. Но с этим народом не разберешься. Она задержала на мне твердый и заинтересованный взгляд, проходя мимо. У меня не осталось теперь никаких иллюзий, в каком именно отеле я приземлился. Лейла положила свои красиво очерченные руки под маленькие груди и приподняла их. — Ты не хочешь зайти ко мне сейчас? — спросила она учтиво. — Только не сейчас. Я занят. Возможно, в другое время. — Американские джентльмены... «Всегда заняты», — вздохнула она. «Вечером, может быть?» «Я дам тебе знать». Она надулась. «Это совсем ничего не значит. Ты или зайдешь, или не будешь». «Ты уловила идею», — похвалил я. «Прямо сейчас мне надо кое-что сделать». И я поспешил по коридору к холлу, где сидел старый китаец, бесстрастный и неизбежный, как Будда. Я спустился по лестнице и вышел на запруженную, хорошо прожаренную улицу. Мальчишка-рикша так и наскочил на меня. «Полицейское управление», — сказал я ему и плюхнулся в коляску. Он рванул рысью. Уже после 200 или 300 ярдов я осознал свою ошибку в выборе средства передвижения. Большие полированные машины и грузовики не питают никакого уважения к рикшам. Каждую секунду я чувствовал, что вот-вот меня переедет либо грузовик, либо явно преувеличенный американский лимузин. Каким облегчением было в конце концов остановиться перед гонконгским центральным полицейским участком и поразиться, что ты все еще цел. После объяснения с сержантом при входе я был введен в маленький чистенький офис, где главный инспектор с седой шевелюрой и воинственными усами глянул на меня непрошибаемым глазом и указал на стул. Я сказал ему, кто я такой, а он затем сказал мне, кто он такой. Звали его Маккарти, и говорил он с сильным шотландским акцентом. «Джефферсон!» Он откинулся на стуле и ухватился за хорошо прокуренную, хорошо избитую трубку Данхил. Набивая ее, он продолжал: «Что здесь, собственно, волноваться? Я уже разделался со следствием из Пасадены по этому человеку. Кто он тебе?» Я доложил ему о своих полномочиях от Джей Уилбура Джефферсона. Хотелось бы добыть как можно больше информации о его сыне и о китайской жене сына, продолжал я. «Что бы вы мне ни сказали, все может оказаться полезным». «Американский консул может быть более полезным», — бросил он, разжигая трубку. Он выпустил в меня тучу дорого пахнущего табачного дыма. «Многого о нем я не знаю. Он погиб в автокатастрофе. Слышал об этом?» «Как она произошла?» Он пожал плечами. Слишком быстрое вождение по мокрой дороге. Там практически не было чего собирать, когда мы его обнаружили.